Святитель Филарет Московский. Одним из крупнейших деятелей в истории как русской церкви, так и российского государства XIX столетия был митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов. Соединив в себе качества церковного иерарха и ученого-богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, святитель Филарет стоял в центре церковно-политических и общественных событий того времени. Говоря о проблемах церковных и государственных, он предлагал решения столь основательные, что не считаться с ними было просто невозможно. За всю свою долгую жизнь святитель совершил такое неимоверное количество дел, что его именем названа целая эпоха в истории церкви. Только одной московской кафедрой святитель управлял почти полвека. К концу жизни авторитет Филарета был таков, что современники именовали его митрополитом всероссийским или природным патриархом русской церкви. Родился будущий святитель в 1782 году в священнической семье в древнем подмосковном городе Коломне и в крещении был назван Василием. Начав свое образование в Коломенской духовной семинарии, Василий Дроздов завершил его в Троице-Сергиевой лавре. Талантливого студента заметил престарелый московский митрополит Платон. В 1808 году он оставил Василия преподавателем поэтики и риторики в Лаврской семинарии, уговорив принять монашество. Но недолго пришлось молодому монаху Филарету утешаться общением со своим учителем. Через год Филарет был вызван из Тихой Троицкой лавры в северную столицу. Отныне молодому иноку всю дальнейшую жизнь предстояло сочетать подвиг внутренней духовной жизни с общественным служением. В Петербурге Филарета очень быстро узнали и оценили. Слава проповеднического дара была постоянным спутником его служения, предваряя славу на всех других поприщах. Это было всегда слово живое, мыслящее, вдохновенное размышление вслух, вспоминает один из видных общественных деятелей той эпохи. Проповедь у Филарета всегда была благовестием и никогда не была только красноречием. Уже в 27 лет будущий святитель становится профессором богословия и церковной истории в Петербургской духовной академии, а через год ее ректором. Филарет был блестящим и вдохновенным педагогом, вспоминали о нем студенты. Когда часы его лекций кончались, у нас всегда оставалось великое усердие слушать его еще более и более. За несколько лет молодому профессору пришлось прочесть и обработать почти полный курс богословских наук. В истории русского богословия нового времени Филарет Московский был первым, для кого богословие вновь с времен древних стало задачей жизни, ступенью духовного подвига. Он не только богословствовал, он жил богословствуя. Пишет о нем известный церковный историк. Святитель Филарет остро чувствовал живую религиозную потребность, жажду духовного наставления и просвещения в современном ему русском обществе. И именно поэтому он стал главным сторонником и инициатором перевода Библии со славянского языка на русский. В течение полувека шла эта борьба за русскую Библию. А знаменитая стихотворная переписка митрополита Филарета с Пушкиным, прекрасный, но не единственный памятник соучастия и влияния архипастыря на еще одну сторону общественной жизни, отечественную словесность. Будучи еще ректором Петербургской академии, он выступил в защиту публикации поэмы Державина от излишне придирчивой духовной цензуры и добился на то разрешения. Велико его влияние и на позднее творчество Гоголя. Разбирая литературное дарование святителя, один знаменитый словист отметил: «В отношении языка Филарета более бы подошло не слово «красота», но «роскошь». Однако внешность святителя была прямо противоположна его заслугам. Вот каким остался образ митрополита Филарета в памяти поэта Федора Тютчева. «Маленький, хрупкий, сведенный к простейшему выражению своего физического существа, но с глазами, полными жизни и ума, он непобедимой высшей силой господствовал над всем, что происходило вокруг него. Перед своим апофеозом он оставался совершенством простоты и естественности. Казалось, что он принимает все эти почести только за тем, чтобы передать их кому-то другому, чьим случайным представителем он теперь является. Это было прекрасно. Воистину, то был праздник духа». Скромность и смирение святителя составляли одну из отличительных черт его нравственного образа и потрясали обращавшихся к нему современников даже более тех дел, которые он вершил. «Одно смирение может водворить в душе мир», — писал митрополит в одном из писем. «Душа несмиренная, мрачна и смутна, но стоит ей лишь поворотиться к оному, сразу начнет являться в ней истинный свет». Стремясь к совершенству этих качеств души, митрополит не чуждался и даже искал наставлений у своих подчиненных. Вот что пишет он одному из них: «Не прогневайтесь и не думайте, что я гневаюсь. Если вы в чем имеете жаловаться на меня, скажите, я рад исправиться по вашему слову. Желаю лишь, чтобы смиренная мысль помогала нам быть осторожными». После смерти святителя в 1867 году обер-прокурор Синода писал в своем годовом отчете императору: «В продолжении более полустолетия лет не было таких церковных дел, в которых не участвовал бы со всей энергией этот знаменитый московский иерарх». Таким предстает для нас образ великого московского святителя, заслужившего своим благочестием и остротой ума любовь и уважение современников. К его мудрому слову прислушивались императоры и князья, министры и губернаторы, поэты и писатели. Верующий народ почитал митрополита Филарета как замечательного пастыря, милосердного и сострадательного к нуждам и бедам ближних. Знаменитый церковный историк начала XX века Лебедев с удивлением замечал: «По долгу историка церкви мне пришлось перечитать сотни биографий разных иерархов и многие десятки изложить в книгах. Я смело могу утверждать, рядом со святителем Филаретом некого из них поставить. Это был какой-то нравственный монолит, всегда себе равный, во всем себе тождественный. Слово его не расходилось с делом, и сказанное им на десятки лет ранее с точностью повторяется и осуществляется впоследствии.